Агни-йога – напутствие вождю. Кроме кооперативов существует братство для культурного общения. Немногие поймут, где граница делового кооператива и братства культуры. Но каждая школа, каждое учреждение может объединить круг людей, способных стремиться к духовному совершенствованию. Нужно всячески способствовать единению. Целые кадры подвижных наставников должны посещать такие братства и приносить радость познания. Правительство поощряет образование наставников. Они могут быть различными специалистами, но когда приходит время отпуска, они уделяют часть времени посещению братств. Очень важно, чтобы наставники были различных специальностей. Только тогда они могут разнообразно толковать о привлекательных открытиях и достижениях в различных областях.